Между августом и январем, когда Красная армия, прорвав оборонительные рубежи, углубившись в Восточную Пруссию вдоль Мазурских озер, а потом, повернув на север, вышла к Балтийскому морю, тем самым перерезав все шоссейные и железнодорожные пути, ведущие из Кёнигсберга в Германию, оставалось всего несколько месяцев. Успели специальные ящики из Померании прибыть в Кёнигсберг и оттуда, наполненные ценностями, совершить обратный путь? Доктор Кёнигсберг, доктор и граф Золмс, доктор Роде, доктор Штраус, доктор Андре и доктор Ланге. Сколько докторов! Они-то знали все. И в особенности доктор Андре, который, к тому же, имел чин штандартенфюрера СС и был директором Кёнигсбергского музея янтаря. Выполнил ли он указания высшего партийного начальства? Некоторое время назад часть кёнигсбергских сокровищ вдруг как бы вынырнула из небытия. Делая уборку в одном из многочисленных подвальных помещений Гётингенского университета, работавшие там студенты совершили сенсационную находку, обнаружив ящики с богатейшими коллекциями янтаря, принадлежащего Кёнигсбергскому университету. Каким образом они оказались там, а не в Померании? Что это? Лишь малая часть того, что, может быть, было вывезено из Восточной Пруссии? Или еще в каких-то подвалах до сих пор хранятся, как бы невостребованные, и другие многие ящики, отправившиеся в путь в конце 44-го или начале 45-го года? Ковры, гобелены, царское оружие, ценнейшие малые формы. И почему в Гёттингене? Может, потому что этот старейший германский университет имел до войны тесную связь с университетом Кёнигсберга, и еще потому, что штандартенфюрер СС, доктор и профессор фон Андре, когда-то учился в этом университете. День ветреный, холодный, осень, все желтое. Желтые дюны, желтые кроны деревьев, желтый знобкий закат. Слышно, как тяжко вздыхает море, громыхают, выкатываясь на желтый песок, пенные валы. Мы только что пришли с моря, прошли километра три по плотному, укатанному волной песку, намерзлись в поисках янтаря, но сегодня дули обыкновенные, а не янтарные ветры, и вместо янтаря на берегу валялся всякий мусор, коричневые и синие пластиковые мешки, доски, бутылки из-под разных вин и водки, кроссовки фирмы «Адидас», красные и черные резиновые перчатки, шприцы разового пользования, пестрые баллончики из-под дезодорантов, швабра, которую я прихватил, отличная, совершенно новенькая швабра, приплывшая, судя по фирменной надписи, из Швеции, табличка темно-шоколадного дерева с вдавленными в древесину медными буквами «Адвокат Куккер» и узенький, синий, с перламутровой пуговичкой лифчик, возможно, самый последний в этом сезоне, снятый каким-то туристом с какой-то туристки на ботеке под одной из спасательных шлюпок океанского, совершающего, может, самый последний в этом году рейс лайнера. Табличку я тоже прихватил. И пока мой старый московский друг растапливал печку, я приколотил ее в своем деревянном с цинковой волнистой крышей туалете, который, кстати, тоже приплыл из каких-то дальних краев. Бездомный кот-бродяга Василий Васильевич лежал на диване, мурлыкал и потягивался, ощущая с блаженством, как отогреваются старые, обитые на грубых чердачных досках кости. Было тепло. Мы, Я, Валерий и его жена Светлана, иногда появляющиеся в Ниде и заезжающие на день или вечер ко мне, тоже отогревались, протягивая руки к огню. О чем еще можно было говорить на Курской косе, в старом рыбацком доме, до которого явственно доносились глухие шумы моря, как не о янтаре? И мы говорили об этой древней окаменелой смоле, об историях, связанных с янтарем, об исчезнувшей неизвестно где янтарной комнате. Штайн так надеялся на показания директора ресторана Блютерихт, но, кажется, так ничего и не смог о нем выяснить, а у нас сейчас есть его показания. Откуда такое страшноватое название? «Блютерихт», — спрашивает Светлана. «Кровавый суд или суд крови?» Этот ресторанчик располагался под турнирной галереей замка. Говорят, что после казни палач получал тут плату за свое дело, кружку красного, как кровь, вина. Это был ресторан, известный по всей Германии, с его большим залом, где находились 5 огромных, украшенных резьбой бочек. Под ними сидел увенчанный виноградом пьяный Бахус, а к этому залу вел коридор мучеников с 2 огромными каменными рожами и 12 креслами, в которых восседали 12 кровавых судей. Там был великий дух ночи Гешпенст со своими 6 стеклянными совами, а вино подносили виночерпии в кожаных палаческих фартуках и колпаках с прорезями для глаз. А что за вино-то было? Прости, говорим о янтаре, а я про вино. Вина были фирменные: Рейн, Бордо, Бургундское и Кровавый суд номер 7. Очень крепкое, густое, темно-красное вино. Так вот, наверху, в турнирных залах, рыцари рубились мечами на турнирах, а внизу, под кабаком, когда-то были пыточные камеры с названиями «Испанская игла», «Комната боли», «Большой колпак». Народ рассказывал, что в черных закоулках подвала обитала невероятно красивая железная фрау, вооруженная 2 мечами, что там была яма-ловушка, в которую попадали негодяи. Вдруг под их ногами сама собой распахивалась железная крышка бездонного люка. Так погиб один бандит, убийца, провалившийся в Кацбах кошачий ручей. Но что с показаниями директора ресторана? Вот, я его захватил с собой.